Агенту предстояло оценить продажную стоимость квартиры Ричарда. Джилл рассматривала такое развитие событий как прогресс, поскольку в Бреймор Мэншнс они просто не поместятся по-семейному. После рождения ребенка там было слишком тесно. В глубине души Джилл была благодарна за это дополнительное подтверждение намерения Ричарда связать себя с ней брачными узами, хотя и было не совсем понятно, почему они не могут сделать и следующий шаг — взглянуть на один приятный дом, полностью отремонтированный в уединенном месте, который она подыскала для них в Харроу. Осмотр дома совсем не означает, что они должны немедленно купить его. Господи, вовсе нет. Поскольку свою недвижимость она пока не выставила на продажу. «Давай не будем становиться бездомными одновременно», — сказал Ричард, когда она предложила сразу продать ее квартиру. То можно было не бояться, что прямо в день осмотра они не удержатся и купят новый дом. «Ты сможешь своими глазами увидеть, как я вижу наше совместное будущее», — говорила Джилл. «А если тебе не понравится то, как я его вижу, это даже к лучшему. Чем раньше я это выясню, тем больше у меня будет времени внести поправки». Не то, чтобы она на самом деле собиралась что-то менять в своем видении семейного очага. Просто придется потратить больше усилий на уговоры Ричарда и действовать с большим тактом. «Мне не нужно смотреть на дом, чтобы понять, как ты видишь наше будущее, дорогая», — ответил ей Ричард, маневрируя на относительно свободных, с учетом времени суток, улицах. — Все современные удобства, стеклопакеты, ковровые покрытия, большой сад. Он обернулся к ней, нежно улыбнулся. — Если я ошибся, то накормлю тебя ужином. — Ужином ты меня накормишь в любом случае, — сказала Джилл. — Если меня поставить у плиты и заставить что-то готовить, то ноги разбухнут так, что я ни в какую обувь не влезу. — И все-таки признайся, я верно представляю дом твоей мечты. — Ну, разумеется, абсолютно верно. Засмеялась она и ласково погладила пальцами его висок, где давно поселилась седина. — Если собираешься прочитать мне нотацию, то не стоит. Я не ездила по городу в поисках подходящего дома. В Харроу меня отвез агент. — Это ее обязанность, — заметил Ричард. Его рука легла на ее живот, огромный, туго обтянутый кожей, как барабан. — Ты не спишь, Кара, Энн? — спросил он у их ребенка. — Кэтрин, Энн, — поправила его Джилл, но лишь мысленно. Ричард только-только отошел от тяжелого состояния, в котором прибыл вчера в ее квартиру в Шепердс-Буше. Сейчас лучше его поберечь и не расстраивать лишний раз. И хотя спор по поводу имени ребенка ни в коем случае не мог вызвать серьезного разлада, Джилл чувствовал, что после перенесенных испытаний Ричард заслуживает особого снисхождения с ее стороны. «Он не может по-прежнему любить ту женщину», — уверяла она себя. «В самом деле они в разводе уж не один десяток лет». Просто он был в шоке после того, как его заставили разглядывать окровавленный труп человека, который когда-то был ему дорог. От такого любой пришел бы в шок, понятное дело. Вот если бы ее просили опознать останки Джонатана Стюарта, разве она смогла бы остаться невозмутимой? Рассудив таким образом, Джилл решила пойти на компромисс с домом в Харроу. Она рассчитывала, что подобные проявления доброй воли с ее стороны заставят Ричарда сделать ответный шаг и тоже пойти на компромисс, но в другом вопросе. Ее следующая реплика должна была подвести Ричарда к этому. — Ну, хорошо. Сегодня мы в Харроу не поедем. — Но как насчет современных удобств, Ричард? Ты не будешь против них возражать?